Глава 16. Орбитальная станция жила все той же жизнью, как и до моего отбытия. Все суетились, куда-то спешили, при этом старательно обходя препятствия представителей закона. В комбинезонах специального черного цвета. Молния на куртке расстегнулась, и из нее вывалилась встрепанная ворона, тут же перебравшаяся ко мне на плечо. «Неужели мы добрались?» — радостно каркнула она. Я только кивнула и решительно пошла вперед. Все, что мне сейчас интересовало, так это на месте ли еще корабль. Эй, и куда же это спешит столь прекрасная девушка? Меня окружили так быстро, что я не успела ничего заметить. Подняв глаза, я встретилась взглядом с типичным кирийцем. Зеленая чешуя и снежинки зрачков в алых рубинах глаз не позволяли ошибиться. А всем известно, что главный бизнес этих ящериц – работорговля. Блин, снова влипла. Зато теперь понятно, почему меня так внезапно окружили. Его охрана сплошь мутанты. Плохо. Я огляделась, ловя холод таких знакомых зеленых глаз. Пятеро. Они меня недооценивают. Не бойся, пойдем со мной, красавица, и я покажу тебе ворота в рай. Да ну, насмешливо протянули откуда-то сзади. А в следующее мгновение мутанты разлетелись, будто осенние листья от внезапно поднявшегося вихря. Кириц как-то незаметно остался в одиночестве и теперь в шоке осматривался по сторонам. Мутанты вообще редко переходят рубеж пятой скорости, так что у ребят не было никаких шансов против моей охраны. Блэк встал рядом со мной и теперь с интересом разглядывал резко посиневшего кирийца. Да и стоял прямо перед ним, прижимая к его горлу острый клинок. «Эй, подождите, это ошибка!» — я просипел незадачливый ящер. «Молчать!» – прошипел Дэй. И даже я почему-то вздрогнула. А вокруг уже начали собираться зеваки, и к месту происшествия спешила охрана космопорта. «Дэй, оставь его, иначе начнутся проблемы». «Проблем не будет, ваше высочество. У вас же есть грамота». Я сжала кулаки. А народ в шоке уставился на высочество. Я сказала: «Отпусти!» «Да, это приказ», – каркнула Кара. «Слушаюсь». Дэй опустил нож и отошел на шаг от кирийца. «Принцесса!» «И прекрати называть меня принцесса!» – рассердилась я. «Это приказ?» – обернулся он, холодно глядя на меня. «Я явно его чем-то обидела. Хотя, ну, естественно, постоянно влипаю, да еще и мешаю выполнять им работу. По кодексу наемников надо убивать каждого, кто представляет угрозу твоему клиенту, а иначе количество врагов начнет расти». Что только ухудшает положение. Я же вела себя по их понятиям, как мягкосердечная дура. Я усмехнулась и заглянула ему в глаза. «Я тебя не просила меня охранять, и мне глубоко наплевать на твои чувства. Или выполняешь мои приказы, или уматываешь нахрен. А если что не нравится, я и сама в состоянии набить тебе морду». Да и поморщился. А Блэк как-то внезапно обхватил меня за талию, резко прижал к себе и зашептал на ухо. «Ну и... что ты теперь можешь сделать?» Я зарычала и попыталась ударить его. «Бесполезно. Он только сильнее сдавил меня, не давая развернуться и сделать хоть что-нибудь. Я оказалась полностью беспомощной. Не верю». И тут в нос его клюнула Кара. Блэк взвыл и на мгновение ослабил хватку. Мне хватило, чтобы вырваться и развернуться, одновременно переходя на шестую скорость. Тело протестующее взвыло, еще не успев полностью восстановиться после недавнего. А мы застыли, друг напротив друга, прожигая друг друга взглядами. «Что здесь происходит?» Высокий человек в форме военного флота продирался к нам сквозь толпу. Блэк криво усмехнулся и расслабился, выходя из боевого режима в нормальное время. Я зло скрипнула зубами, но последовала его примеру. Устраивать драку на глазах у военных – это уже не шутки. Нас просто расстреляют без всяких разбирательств. «Прошу прощения, капитан», — Дэй вышел вперед, протягивая человеку мою грамоту, или как она там называется. «Этот кириец позволил себе нелицеприятно высказаться в адрес принцессы, так что мы в своем праве». Глаза капитана, изучающего мою грамоту, полезли на лоб. «Надо будет тоже потом почитать этот листик, интересно же». Внезапно капитан повернулся к нам и отвесил мне глубокий поклон. Мы с Карой от удивления оцепенели. «Прошу прощения, ваше высочество». «Мы немедленно уладим этот инцидент, если вы позволите». Кирийца уже окружила охрана порта и надевала ошарашенному работорговцу на руки магнитные наручники. У меня просто не было слов, так что все, что я могла, это слабо кивнуть и медленно побрести прочь. Естественно, близнецы тут же пристроились рядом, за моим левым и правым плечом. А обернувшись минуту спустя, я с ужасом обнаружила еще и эскорт из 10 охранников космопорта. Блин. А неплохо быть принцессой, задумчиво протянула ворона. Вместо того, чтобы продать в рабство или посадить за причиненные беспорядки, еще и извиняются. Плюс аккуратно проводят до корабля и лично погрузят на борт, чтобы не дай бог чего не случилось. Я только тяжело вздохнула, понимая, что это уже входит у меня в привычку. Корабля на месте не оказалось. Все, больше слов нет, одни эмоции. Они что же, улетели что ли? Пропищала Кара, осмысливая размеры катастрофы. Я насупилась, чувствуя, что сейчас обижусь на всех и сразу. Меня опять бросили, блин. Так, Иль, ты главное успокойся, не подумай. Ну подумаешь, бросили, ну бывает, а мы их найдем, правда здорово? Они будут так рады, я насупилась еще сильнее. Блэк и Дейл молча стояли рядом, рассматривая пустой стыковочный отсек. «А ты уверена, что это тот отсек?» — спросил Блэк. «Не видишь, написано 6-й?» — я угрюмо ткнула пальцем в огромную цифру 6 на полу. «Но ведь здесь как минимум 4 шестые стыковки. Западная, восточная, южная и северная. Это северная». Я застыла, чувствуя себя полной дурой. «Слушай, Иль, мне кажется, он нарывается». Я кивнула и, гордо задрав нос, пошла к выходу. «Все за нами», — каркнула ворона, перебираясь ко мне на голову. «Больно же. Ищем во всех четырех. Иля!» Я вздрогнула, застыв с поднятой ногой, а ворона подавилась своей фразой. Навстречу мне бежал Найт собственной персоной, но не успела я и пискнуть, как между ним и мной застыли, готовые к схватке телохранители. Найт резко затормозил, удивленно на них уставившись. «Иль, а это кто?» Ворона радостно полетела к нему. «Ты представляешь, Иля выходит замуж, а эти двое будут блюсти ее честь». «Чего будут блюсти?» — не въехал Найт. «Буквально усё!» — радостно каркнула ворона, плюхнувшись к нему на руки и прыгая от распирающих ее новостей. «Мы тут встретились с императором, Иля надавала ему по морде, он влюбился в Илю, они скоро поженятся, она — наследная принцесса, эти двое теперь ее телохранители, а еще и колечко дали, вот».